«Дров опять нет! Машины вернулись пустыми и простаивают!» В дверь конторы заглянул расстроенный завгар. Юра побежал в котельную и, предупредив, что не стоит надеяться на скорый подвоз топлива, направился в диспетчерскую. Придерживая плечом телефонную трубку, Краснов что-то писал в записной книжке, обзванивая котельные и детские учреждения. «Да, плохо», — проговорил он про себя и переключился на Дымнова. «Опять с дровами труба. Людей нет, придется поднимать комсомольцев. Как ты смотришь? Откуда звоню? От автомобилистов. Беспокоюсь за прииска. Не бойся, управимся. А кому легко? Ничего, выдержат. Прошу, позвони Татьяне, пусть займется организацией выезда. Она делает это умело. Я? Да, скоро приду. Пусть забирает всех, кого найдет нужным. Договорились?» Он повесил трубку и посмотрел на Юру. «Ты понял? А чего тут не понять? Мы и так выезжаем в лес по два раза в неделю. Значит, мало, надо три. А работать?» «Это само собой. Людей нет, снег глубокий, наледи. Понятно, что трудно. А что делать? Не можем мы оставить поселок без топлива. Там дети, больные, школа». И, понизив голос, тихо сказал: «Ты что думаешь? Я от веселой жизни провожу с вами целые ночи». Только сейчас Юра увидел, как осунулся Краснов. «Так на чем же мы порешим?» — обратился Краснов к рабочим. Поднялся Прохоров. Облизнув потрескавшиеся губы, он посмотрел на ремонтников. «Мы тут советовались», — заговорил он вдумчиво. «Дело все в простое. Машин 75, а теплых бокса 3, на 2 места каждый. У другого грузовичка и ремонт на полчаса, а приходится держать в ожидании, пока не освободится место. Вот что нас режет». «Ну-ну», — оживился Краснов. «Если машины разбить на 3 колонны и закрепить каждую за боксом, да еще ремонтников прикрепить, дело улучшится, устранится безличка, слесари будут знать техническое состояние каждого автомобиля и заблаговременно готовить запчасти и планировать ремонт». «Так», — прогудел довольный Краснов. «Хорошо бы транспорт закрепить и за определенными видами перевозок, а право определения маршрута предоставить бригадирам. К примеру, у машины мелкая неисправность. Посылать ее в далекий рейс опасно, а ремонтные места заняты. Значит, пустить ее на местные работы, пока подготовят части и освободится бокс». Краснов просиял. «Вот этого я и хотел. Мы не только нашли резервы, но и получили наглядный урок коллективной творческой работы». Краснов поднялся и оглядел присутствующих. «Есть возражения?» «Нет, ну хорошо. На перестройку 3 дня. Ты, Колосов, подготовь приказ, да предусмотри и новую систему заработной платы ремонтников. Пусть и они получают премиальные от выработки колонны. А за инициативу я сам добавлю последний параграф». Рассветало. У проходной в ожидании путевок выстроилась очередь машин. Краснов попрощался и легко сбежал по тропинке на лед. Разошлись по рабочим местам и участники совещания. «Вот вымотал», — проворчал завгар, протирая глаза. «Чудной какой-то, то сердитый, подойти страшно, а то добряк и расставаться жаль. А обрадовался как! Не чудной, а правильный мужик. Поругает и не обидно. А что ты хотел? Наш сибиряк переживает за дело», — переговаривались люди, и голоса их заглушал шум работающих машин. Позвонила Матвеева Сларикова и попросила подвезти ее до Аратукана. Юра распорядился завернуть одну из попутных машин и собирался пойти отдохнуть, как снова затрещал звонок. «Дорогу на лесоучасток перекрыла наледь. Машины не прошли и вернулись. А ребята там. Дров на бирже нет. Звоню из парткома. Собираем новую партию комсомольцев и сейчас будем выезжать на лесоучасток загадки», — сообщила взволнованно Татьяна. «Тебе что, машину под людей?» «Да-да, забирай своих парней и поедем».